Глава 14. Дальнейшее прошло четко по сценарию. Играли мы с душой, и дракон ничего не заподозрил. А мое отравление... Тут-то играть не пришлось. Откусив пирожок, задыхаться я начала вполне натурально. И со стула упала тоже очень естественно. Удушье — это просто кошмар. Никогда больше на такое не пойду, ни при каких обстоятельствах. Я реально успела проститься с этой жизнью. Хоть и длилось мое кошмарное состояние всего несколько секунд, но след в памяти оставило огромный, чуть-чуть меньше, чем искусственное дыхание, а вернее, первый поцелуй с истинным. Во-первых, как только губы Хордона примкнули к моим, действие яда мгновенно прекратилось. Я вдохнула полной грудью и наступила во-вторых. Дракон не отшатнулся от меня, когда понял, что опасность миновала, а наоборот, притянул к себе и по-настоящему поцеловал. В голове заклубился розовый туман, и я всем нутром ощутила, как этот самый росток истинностью проклюнулся в моем сердце. Непередаваемое ощущение. Как будто выиграла в лотерее главный приз, только в миллион раз круче. «Аллергия! У нее аллергия! Надо срочно дать Петкора Озонового!» Сквозь вату эйфории донеслось до меня истеричное эльфийское. По сценарию пришла пора кормить меня противоядием, однако я в нем уже не нуждалась и испытала жгучую досаду, что нам с драконом помешали. Зато крик отрезвил Хордона. Командир шарахнулся от меня, как от оголенного провода, и, пробормотав, что ему срочно нужно по делам, вылетел из комнаты. «Марьяна, ты в порядке? Петкор пить будешь?» Склонившись надо мной, участливо спросила ветка, протягивая кружку. Я помотала головой и прижала руку к сердцу. Оно билось о ребра и явно хотело выпрыгнуть из груди, чтобы догнать дракона. «Так, действовать надо быстро. Чую, помчался он обратно во дворец, докладывать жемчужным, что встретил пару, и заказывать ритуал. А там обряд, праздники, пройдет много времени», — выдал Вирга, склонившись с другой стороны. «Да погоди ты, видишь, Марьяна пока не в себе», — проворчала Хараш, подойдя со стороны моей головы, и поднял меня с пола под руки. Орк заботливо усадил меня на стул и еще обмахнул какой-то тетрадкой. «Мне удивительно, что противоядие не понадобилось». Все о своем переживала ветка. «Тут как раз объяснимо. Командир — огненный дракон, Марьяна — его пара», — принялась пояснять лиса. «Огонь командира выжег яд. Мне вот другое удивительно. Почему он сбежал один, а не прихватил с собой пару?» Я поморщилась от того, как больно в груди кольнула обида. «Тут тоже все логично. Не хочет он такую пару», — пробурчала я угрюмо. «Небось, помчался узнавать, можно ли этот первый этап обратить вспять». Коллеги дружно рассмеялись. «Ха, Марьян, ты, возможно, не в курсе, но истинность — это не приговор. Это, так сказать, рекомендация». Подбрасывая истинных, мироздание показывает самый лучший вариант для создания пары. «Но если к этой рекомендации не прислушаться, будут другие», — просветила меня ветка. «Именно», — подхватила лиса. «Варианты могут подбрасываться до тех пор, пока индивиды полностью и безоговорочно не примут предложенную пару. Правда, бывает так, что за жизнь можно больше не встретить свою половинку. Из-за этого многие цепляются за выданный первым. Но одиноким никто не остается. Не найдешь истинную пару, так подберешь удобную по другим параметрам. Хордону не надо куда-то летать, чтобы узнать, что его не заковали в кандалы». Жгучее разочарование подступило к горлу. «Что? Как это? А как же он почувствует мою кровь, раз этот поцелуй ничего не значит?» Возмутилась я. А про себя обругала Бастета, который в это время где-то лазил, но успел своей неправильно преподнесенной информацией мне мозг задурить. Или это не он, а прочитанные книжки про оборотни мне понятие истинности навязали. Я-то уже себе придумала, что у нас с драконом будет нерушимая связь и одинаковые мысли, а оно вон как. Прям поплакать захотелось. «Ну ты чего? Конечно же, его будет к тебе тянуть, и кровь твою он почует. Ваша связь останется навсегда, просто утихнет, если не дадите ей окрепнуть, и заглохнет, если создадите другую пару», — пробасила Хараш, пытаясь меня подбодрить. «Безуспешно. Тьфу на вас. А где магия, волшебство? Одно дыхание на двоих!» Я жутко расстроилась. Но в дверь настойчиво поскреблись и громко мяукнули. «Откройте, мяу! Я до ручки не допрыгну!» Явился Баст, и я поспешила его впустить, чтобы всем своим видом показать праведное осуждение. Но не вышло. «Что с тобой? Почему ты черный?» Вместо этого завопила я. За дверью точно был Баст, но его шерсть поменяла цвет кардинально. «А, не обращай внимания, баб Настю твою навещал!» Отмахнулся кот, проходя в комнату. «А темный владыка рыжих не уважает!» Баст встряхнулся по собачьи и снова стал похож на себя. Но мне уже некогда стало на него обижаться. Не терпелось узнать про бабулю. «Как она? Не обижают ее там!» Взволнованно затараторила я, прижав руки к горлу. «Ну, как тебе сказать?» Задумчиво протянул кот, заставив меня охнуть. «Встретиться перед свадьбой вам не помешает. А свадьба через 3 дня. Поторопиться бы тут с делами». Разумеется, мои мысли молниеносно переключились на ловушку для милорда, а значит и на мой к нему визит. Повернувшись к коллегам, я деловито выдала. «Нам нужно сделать так, чтобы я смогла попасть в пентхаус уже сегодня вечером, после окончания рабочего дня, и чтобы милорд застал меня там за освобождением змей. К слову, их освободить надо на самом деле. Какие будут предложения?» Все заговорили одновременно. –